Глава 23. Способность воспринимать происходящее вернулась к Жене на лестнице. Серебряные металлические перила и картины на стенах притягивали взгляд. Однако фокусировать на них внимание не получалось. Женя поднималась по ступенькам с Сергеем, совершая автоматические инстинктивные движения, не владея в полной мере телом. Теперь она хорошо слышала, но повернуть голову почему-то не могла. Куда он ее ведет? Почему она здесь? Что происходит? Меня вырвало в туалете. Вспомнила Женя, и эта мысль застучала в висках, будто являлась главной и должна была что-то объяснить. И стало легче. А потом я опять пила апельсиновый сок. Тебе понравится мой сюрприз, даже не сомневайся. Раздался приторный и липкий голос Сергея. Он слишком крепко прижимал ее к себе, и это было неприятно и странно. Нет, они еще не в таких отношениях. «Отпусти меня, пожалуйста», — хотела сказать Женя, но пошевелить губами не получалось. А потом раздался громкий и резкий голос Никиты, голос, который буквально врезался в спину, разбудив мгновенно множество теплых колючих ручейков. Они побежали по телу, согревая и вызывая настойчивое желание видеть, слышать и думать. Женя ловила фразы разговора Никиты и Сергея и мысленно повторяла их, чтобы лучше понять. Правая рука дернулась, и к ней вернулась чувствительность, а потом получилось сжать пальцы. Когда Никита в приступе гнева ударил Сергея, Женя попробовала отлипнуть от стены, но не вышло. Требовалось еще подождать и накопить сил. «Никита, Никита!» — повторяла она, впервые увидев его в таком состоянии. «Думаешь, ей развлечься не хочется? Рано или поздно она все равно бы прыгнула ко мне в кровать!» Зло выпалил Сергей. «Это обо мне! Обо мне!» Задребезжали вагончики мысли. «Почему я согласилась прийти сюда? Но я не соглашалась. Никита! Как он здесь оказался?» Женя развернулась и прижалась спиной к стене. Теперь она видела бой полностью, но нестерпимо трудно было смотреть на Сергея. Вспоминались его руки на талии, и отвратительная тошнота подступала к горлу. «Думаешь, ей развлечься не хочется?» «Не хочется», — прошептала Женя. Сейчас больше всего ей хотелось прикоснуться к Никите, и чтобы он обнял ее крепко, как много лет назад, когда умерла мама. «Не плачь», — тогда говорил он, — «не плачь». По щеке потекла слеза, и Женя увидела, как Сергей отлетает в угол, закрываясь руками. «Жалкая падаль», — зло произнес Никита, и, потеряв интерес к поверженному противнику, обернулся.